И люди, не всегда хорошо одетые, но черт дери, какой контраст. Все они, бедные и богатые, граждане Франции, и права у них, пусть даже формально, равные. Никто не спешит прочь с тротуара при виде офицера, не сдергивает издали старую фуражку, ломаясь в поклоне, при виде чиновника. Это странно. Настолько все отличается от России, от Петербурга, да еще и солнечный свет, весна, тепло. Попаданца закоротило, и он долго, не замечая времени, ходил по улицам и улочкам, вглядываясь в дома, в лица, в быт, но прежде всего, в людей. Не лучше, не хуже, но другие, совсем другие. Ошалевший и, наконец, проголодавшийся, он остановился и, достав из кармашка часы, сверился со временем, которое, оказывается, приближается к полудню. Сразу, будто получив разрешение, забурчал живот и загудели ноги, истоптанные на булыжчатых мостовых Руана. «Нужно найти какое-нибудь кафе», – постановил он, не слишком разбираясь в разновидностях французской системы общепита, но задача оказалась не такой простой, как казалось, ибо всевозможных кафе, кабачков и едалин оказалось слишком, черт подери, много. И везде, носатые, усатые и отменно любезные месье, готовые предоставить услуги своего заведения. Да почему они, черт возьми, внезапно разозлился Ванька, почему они, такие. Он не может сформулировать даже для себя, а почему он, собственно, разозлился здесь, наверное, все разом, и французы, и русские, и ничего из этого, ему, черт подери, не нравится. Все не так, ссутулившись, крепче вцепившись в саквояж, он хмуро побрел, куда глаза глядят, но управление в итоге перехватил голодный желудок, и он сам не заметил, как оказался возле неприметного заведения в переулке, где, судя по запаху, подаются рыбные блюда. Во всяком случае, доминирует здесь не запах мочи, а морепродуктов, притом без сладковатой мусорной нотки. В сравнении с несколькими заведениями аналогичного типа, чешуя, косточки и раковины моллюсков не создают возле заведения того, что, пусть и с некоторой натяжкой, можно назвать культурными слоями. «Месье желает позавтракать», – коротко и деловито осведомилась вышедшая навстречу немолодая хозяйка, грязным полотенцем вытирая красноватые натруженные руки от рыбьей чешуи и кишок. Низенькая, коренастая, ширококосная и широкоскулая, с массивной челюстью и выпирающими вперед кривыми зубами, она очень далека от разрекламированного типажа француженки, и таких, как уже успел отметить попаданец, здесь как бы не большинство. «Да», — буркнул месье, несколько настороженно озираясь по сторонам, «что там у вас, недорого и сытно, чтоб, и без риска нагадить в штаны». 60 сантимов, месье, не обратив внимания на легкую колкость, равнодушно ответила женщина, тряпкой указывая на стол в полутемной глубине заведения. «Подавать?» «Да, подавайте», — буркнул попаданец, проходя внутрь и усаживаясь. Саквояж под ноги, на пол сомнительной чистоты, и ногами же придерживать, во избежание. Черт его знает. Сидор в качестве аперитива несколько поднял настроение, а еда за 60 сантимов хотя и выглядела сомнительным набором всего того, что не доели предыдущие клиенты, оказалась очень даже вкусной, и кажется, свежей. Заедая моллюсков неопознанной зеленью и еще горячим хлебом, он наглядывается по сторонам, желая к хлебу зрелищ. Лица соседей уже не кажутся маргинальными, обычные, в общем-то, мелкие клерки, припоздавшие работяги да тому подобный люд, не всегда интеллектуальный, но в общем, вполне законопослушный, в меру, с поправкой на среду и эпоху. Былая злость непонятно на что прошла, к чему он отнесся философски. Не первый раз накатывает этакое, и, наверное, не в последний. Бытие эмигранта, оно и так-то усеяно разного рода сравнениями и ностальгическими ловушками, а умноженное на временную инаковость, и подавно. «Кофе, месье?» – коротко осведомилась хозяйка, увидев, что он завершил трапезу. «Нет, благодарю», – поспешил отказаться парень, выкладывая на стол 60 сантимов и матерно вспоминая предложенный наглым портье завтрак за франк, и прикидывая, насколько его уже обманул месье Гранвилле, и насколько обманет еще. Вопреки подсудным ожиданиям, останавливать его, запрашивая дополнительные су и сантимы, хозяйка не стала, и он спокойно вышел на улицу. Там, постояв некоторое время, тревожно ожидая оклика и не дождавшись его, он пошел мерить шагами улицы, бездумно глядя по сторонам, выискивая, куда бы сесть с чашечкой кофе. Заведений, как нарочно, полно, и это тот случай, когда избыток выбора – зло. отвык. Да, это далеко не туристические улочки в будущем, с заведениями где только можно, и где нельзя, тоже, но выбор, черт подери, есть и на любой вкус. А его сознание, исковерканное лакейством, все время ищет какие-то подвохи, какие-то незримые, но явственные для местных социальные границы, из-за которых могут попросить, вот просто подойти, и, едва заметно морща нос, предложить удалиться из заведения, в котором не место таким, как он. Здесь, сударь, бывают приличные люди, а это ну его к черту. Самолюбие, гордость, гордыня, называйте как хотите, но он, Ванька, уже не раб. За намек, пол намека, в морду, и это, если где-то по-простому, в кабаке. А так стреляться, драться на шпагах, на ножах насмерть. Он представил, как во Франции ему попадается кто-то из былых хозяев или офицеров, бездумно и очень часто, бессмысленно, гнобивших его в штабе или позже, на бастионе, и как он, посреди бульвара или людной улицы, да в морду шакалу, в морду, а потом стреляться или лучше, на саблях, да не до первой, черт бы ее побрал, крови, а насмерть. Здесь, во Франции, это можно и нет, смерти он не очень-то боится, отбоялся, а вот унижения больше не потерпит. Да и ха-ха, офицер русской армии с саблей в Европе, притом, наверное, в любой стране, это анекдот, в училищах дурно учат, а после они, наверное, и вовсе не берут в руки боевое оружие. Три, все источники сходятся на том, что обучение фехтованию, за исключением фланкирования, то есть штыкового боя, в армии Российской империи было поставлено из рук вон плохо. Какие-то мастера были, но мало, а в описываемое время отмечалось, по результатам Крымской войны в основном, а так бы, наверное, и не спохватились, что и кавалеристов в России из рук вон плохо обучали не то что фехтованию, но даже рубке и верховой езде в это же время в армии Франции, да и в обществе в целом, фехтование было поставлено отлично, какие-то навыки имели едва ли не все, кто хотя бы пыжился относиться к среднему классу. В Пруссии, в Германии вообще, аналогично. Усмехнувшись криво, он постарался выбросить из головы нелепые мысли, несколько раз глубоко вздохнул, и кажется, помогло. Наконец, нашлась кофейня средней руки, и он, по-прежнему настороженный, уселся за столиком на улочке, глазея на прохожих, и все еще не до конца осознавая, что вот так вот, просто сидеть в кафе, за чашечкой кофе, это не привилегия, а право, не только у него, но и вообще, любого человека, просто не везде, не в каждом государстве. Не почувствовав толком вкуса кофе, он расплатился, сгреб, не глядя, сдачу, и пошел к ратуше. Где-то там он может получить комплект документов, максимально возможный для человека, не являющегося гражданином Франции, но дающий не то чтобы равные, но все-таки, права. К кому? Вяло поинтересовался медалированный немолодой швейцар при входе. К месье Леблану, документы получать, коротко ответил попаданец, избыточно ясно ощущая каждое произнесенное слово, и пространство вокруг, и готовый, если надо. А так нет его, уволился зимой еще, отозвался служащий, это вам теперь к месье Карна. Месье Карна оказался одышливым красномордым мужчиной титанических пропорций, которого не интересовали договоренности прежнего хозяина кабинета ни с поляками, ни с кем бы то ни было еще. Он, не то после вчерашних излишеств, не то в принципе, брюзглив и недружелюбен. «Да, месье», — кивает попаданец, пришедший от такой встречи едва ли не в отчаянии, вот, в потную руку месье Карна ложится очередной документ, выписанный на оландах, а вместе с ним и 100 франков банкнотами. «Это что?» — месье Карна брезгливо откидывает взятку в сторону, не слишком, впрочем, далеко. «Прошу прощения, месье», — ежи рассыпается мелким бесом, и, надеясь, что делает все правильно, протянул оставшиеся документы, а к ним еще 100 франков, все что есть, месье. Физиономия чиновника исказилась в презрительной гримасе. Ладно, черт с вами, давайте. Он небрежно цапнул купюры, скидывая их в ящик стола, понаедут тут. Документы, впрочем, месье Карна выдал. Выйдя из ратуши на подгибающихся ногах, ежи достал из портсигара папиросу и прикурил, оперевшись спиной о стену. На вопросы швейцара покивал, не понимая толком, чего тот спрашивает, и, сделав несколько затяжек, от которых еще больше закружилась голова, пошел прочь. В себя он пришел после 2 чашек кофе и ощутил совершенно зверский аппетит, будто и не ел менее получаса назад. Оглядевшись в поисках официанта, понял только сейчас, что зашел не в классическое кафе, а, кажется, в патиссерию 4, патиссерия, кондитерская, специализирующаяся на сладостях, и пообещал себе непременно разобраться во всех этих особенностях французского общепита. Ну, неважно, разложив на столе бумаги, еще раз проверил их и да, все в порядке. Аппетит, тем временем, разыгрался совершенно зверский, так что пришлось закинуть в топку изрядное количество сладостей, в основе которых были засахаренные фрукты и орехи в меду. Сладкое наконец-то включило мозг, и он, пусть не сразу, начал работать. Еще раз покосившись на саквояж с деньгами, стоящий возле столика, попаданец прикусил губу. Руан не то чтобы центр цивилизации, и очень может быть, что в Париже ему предложат условия чуть лучше. С другой стороны, какая разница, где именно находится филиал французского банка? Нет, если потом окажется, что в Париже условия чуть лучше, он переведет деньги в парижское отделение. Но это все будет потом, решил он наконец, и, подхватив саквояж, решительно отправился в сторону банка, отделение которого он видел, пока шел к ратуше. Сейчас, почти на финише очередного жизненного этапа, все разом обострилось, и паранойя, и, шарахнувшись от группы подозрительного вида людей, он крепче сжал ручку саквояжа. В конце концов, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Да, месье, открываем, равнодушно кивнул немолодой, уже хорошо за 30, плотный клер с интересными бакенбардами, иностранцам тоже, если документы в порядке. Он выразительно покосился на ежи, и то, чуточку суетясь, протянул их все разом, и от месье Карна, и выписанные на оландах. Лишние, клерк, месье Пиноше, все ж таки покосившись в них, отодвинул выписанные на острове документы в сторону. Да, да все в порядке, заключил наконец он, не вижу никаких препятствий для открытия счета. Я, у попаданца разом пересохло во рту, я сумел вывести наличные, и ХМ, понимаете, достаточно заметное. Перенервничав, он замолчал, на что месье Пиноше, правильно поняв и его волнение, и рыскающий по общему залу взгляд, пригласил эмигранта в отдельный кабинет. Ни саквояж, ни некоторая мозаичность средств банковского служащего ничуть не удивили. Пробурчав что-то по поводу дикой России, он принялся оформлять вклад, заодно пересчитывая его, и 217 тысяч франков, выдохнул попаданец вместе с дымком от сигары, подаренной клиенту в знак приязни и дальнейшего сотрудничества. От таких сумм кружится голова, и все не верится, что это все его. И вроде не первый день, а вернее даже неделю, он таскает с собой саквояж, но это было как бы не взаправду, понарошку. А сейчас, когда банковский служащий подтвердил и само наличие денег, и сумму, и то, что эта сумма его, вот теперь и только теперь он поверил в это, да и то, наверное, не до конца. В планах многое и немногое одновременно. Много всякой мелкой суеты с арендой квартиры, учебой в Сорбонне, знакомству, непременно, с будущими великими. Может быть, да что там может, непременно вложит деньги, ведь он помнит пусть не все, но достаточно, и уже самые громкие названия грядущих гигантов никак не пропустит. А патенты, пусть не сразу и не все, но если поковыряться, но в первую очередь, жить, просто жить, никаких приключений. Ну, может быть, скачки, охота, да прогулки под парусом, и лет через 10 или 20, неспешное путешествие на собственной яхте по самым интересным и живописным местам, охота на слонов и буйволов в Африке, Китай, Патагония, если, разумеется, к этому времени он захочет какой-то новизны и приключений. А в том, что у него через 10 лет будет собственная яхта, Ванька, он же Ежи Ковальский, нисколько не сомневается. Глава 2. Прибытие провинциала в Париж. Небо над Парижем темное, грозовое, с низко нависшими, почти черными тучами с еле заметной проседью и ледяными высверками молний. Опасное, давящее на подсознание, чуть ли не эсхатологическое, наводящее на непрошенные мысли о всемирном потопе. С тревогой поглядывая наверх, туда, где живет грозный Яхве и целый пантеон разнокалиберных богов и башков, Ванька, поплотнее зажав саквояж под мышкой, ускорил шаг, время от времени срываясь на неприличную для уважающего себя человека трусцу, спеша поскорее убраться из порта. Попадающиеся ему нечастые прохожие, выглядящие чуть ли не через одного клошарно, а иногда и откровенно опасно, быть может, в другое время стали бы серьезной проблемой, но сейчас и они больше озабочены тем, как укрыться от приближающегося ливня, а не погони с весьма сомнительным результатом. Одна из таких компаний, с дурным гоготом курившая под низким козырьком какого-то обветшалого склада, передавая по кругу бутылку не иначе как с абсентом, припустила было за ним, выкрикивая что-то подходящее случаю, но быстро отстала, не пробежав, наверное, и полусотни метров. С неба начали срываться первые капли, крупные, тяжелые, холодные, оставляющие после себя мокрые разводы на грязных улицах, начавшиеся собираться в такие же грязные ручейки. Чуть погодя, будто специально выждав время по всем старинным канонам драматургии, поднялся сильный ветер, порывистый и резкий, норовящий бросить в лицо всякий сор с земли. Сощурившись и брезгливо прикрыв лицо рукой, Ванька еще сильнее наклонил голову и поспешил прочь. Капли застучали все чаще и сильней, так что попаданец, забыв о достоинстве, вздел саквояж над головой и припустил со всех ног, выискивая какое-нибудь подходящее укрытие. Меж тем, по земле уже потекла вода, неся с собой не только обычный сор, но и фекалии, и трупики мелких животных, так что к необходимости спешки прибавилась ничуть не меньшая необходимость внимательности. Не дай бог навернуться в этакую клоаку. Несколько минут спустя, заскочив в первое же попавшееся бистро, он весело улыбнулся скучающему в одиночестве хозяину, немолодому худощавому мужчине с роскошными пышными усами и неожиданным для такой комплекции солидным брюшком. «Успел», — выдохнул парень, сняв с себя сюртук и шляпу, и стряхивая капли воды на пол. «Добрый день, месье!» «Добрый», — улыбнулся в ответ владелец заведения, «воистину добрый для вас». Будто в подтверждение его слов, на улице разразился сущий ад, с потоками воды, неистовыми порывами шквалистого ветра, молниями с громами и прочими вещами, кои в старину приписывали гневу богов. Да что там в старину, они поулыбались друг дружке как хорошие знакомые, стихия, неистовствующая за дверью, разом сблизила их. В такую погоду инстинкты, требующие объединяться в стаю, чтобы переждать опасность, обычно берут верх над всяким хищничеством. Жан Пюэль, благожелательно представился владелец бистро, но постоянные посетители зовут меня папаша Пюэль. Ежи или Жорж, представился в ответ попаданец, добавляя в порыве откровения, и как легко догадаться, поляк. А, как же, расплылся в улыбке месье Пюэль, и, напрягшись, сказал несколько фраз на чудовищно искаженном польском. Дед у Наполеона офицером был, с ноткой ностальгии сказал он, лейтенантом Шевальежеров в отставку вышел, Москву брал. Приосанившись, добавил месье Пюэль, разглаживая усы, да славные времена были, если бы не морозы. Да, морозы, с трудом скрывая сарказм, согласился попаданец, которого эта ностальгия скорее позабавила. Славные времена были, снова вздохнул француз и снова расправил усы, только чудо тогда спасло Россию. Чудо и английские деньги. Вскоре они болтали, как старые знакомые, и Ванька, то бишь Ежи Ковальский, имея единственного зрителя, легко и без напряжения отыгрывал роль. Его легенда еще не в полной мере обросла подробностями, и сейчас, подпитываемый рассказами старого бонапартиста, он начал облицовывать ее грубую кладку барельефами подробностей. О поляках, служивших Наполеону, он неплохо знал еще в России, но есть, как говорят, нюансы, ну или точка зрения, не суть. Одно и то же событие, прочитанное в русском источнике и рассказанное противной стороной, звучит очень по-разному, и иногда настолько по-разному, что будто бы о разных событиях рассказывают. А ему, Ежи, нужна как раз не русская версия событий. Тем более, папаша Пюэль, отличный зритель, совершенно не критично воспринимающий его игру, и, напротив, вольно или невольно подыгрывающий изо всех сил. Когда еще будут настолько идеальные условия для прогона спектакля? Месье Пюэль, почти не закрывая рот и размахивая руками так яростно, что кажется, немалую часть сквозняка в бистро он сам и создал, о работе не забыл. Попаданец и опомниться не успел, как заплатил, вперед, один франк за ранний обед или поздний завтрак, и, не всегда впопад кивая собеседнику, уютно устроившемуся напротив с бокалом вина, начал есть. Впрочем, нужно признать, что если папаша Пюэлли нагрел его, то может быть, самую малость, омлет из полудюжины мелких яиц с зеленью, ветчиной и еще какими-то секретными ингредиентами, отличные гренки, полдюжины сортов сыра на отдельной тарелке, ветчина, прекрасный вестфальский окорок, паштет, а чуть погодя круассаны с маслом и абрикосовым вареньем, и чудесный кофе. И особенно вкусно все это на контрасте с непогодой снаружи. Дождь, впрочем, вскоре прекратился, рваные остатки туч разогнал ветер, и на небе появилась несколько тусклая, но несомненная радуга, огромная, раскинувшаяся, кажется, решительно над всем Парижем. Выйдя из бистро и чувствуя некоторую переполненность, вполне, впрочем, приятную, хотя и явно избыточную, попаданец решил, что жить хорошо, по крайней мере, так. Солнце принялось неспешно, но уверенно припекать, так что лужи на улицах начали ощутимо парить, и попаданец, одетый с некоторым избытком, стал потеть. Это, впрочем, большой проблемой он не видит, вот холод, это да. Завидев омнибус, он поспешил к нему, не слишком даже интересуясь конечным маршрутом, а лишь полагая, что из припортового района ему в любом случае нужно убраться побыстрее. Он пока не знает, на что нужно обращать внимание, как отличить добрых парижан от недобрых, и как правильно отвечать, чтобы, при некоторой удаче, разойтись мирно. Плата за проезд, а Ежи уточнял этот момент еще в Руане, не фиксированная, зависит от количества остановок, да и то, кажется, можно поторговаться, впрочем, последнее не точно. Латинский квартал, глуховато переспросила пожилая тетушка, вцепившаяся в него как клещ, даже, для верности, ухватив за рукав, студент из Анжу. Рассказывать ей, что он вовсе не из Анжу, попаданец не стал, да и по правде, не успел. Если послышался ей за стуком колес и топотом подкованных копыт по булыжчатой мостовой знакомый акцент, то так тому и быть. А потом тетушка дополнила свои придумки и, гордясь проницательностью, навесила кружево подробностей так славно, что и захочешь, а лучшей легенды и не сочинишь. Отличное вино там, причмокивает губами ветхий старичок, обращаясь не то к студенту из Анжу, не то к тетушке, не то ко всем пассажирам омнибуса разом. Старичку скучно, ему хочется общения, вот помнится, наш полк был на постое в Анжире, непременно. Да, да, возле Булонского леса Гингет 5, Гингет, развлекательное заведение на открытом воздухе, где подают еду и напитки, часто с музыкой и танцами. Там еще такая рыженькая выступает, горячая штучка. Перегнувшись вперед, брызжет слюной жизнелюбивый плотный мужчина средних лет, желающий срочно, вот прямо сейчас, поделиться полюбившимся ему адресом с молодым человеком из провинции. Кто еще, как не он, опытный и повидавший жизнь мужчина, может дать полезные советы славному юноше? У мужчины не то тик, не то он беспрестанно подмигивает, отчего его рассказ, вполне невинный по содержанию, приобретает нотки скабрезности. Племянница двоюродного мужа покойного, тот еще шалун был, он, помню, а я ему подсечку, и ногой по голове, чтоб знал, делится с приятелем подробности свежей драки мастеровой, одетой не без претензий на щегольство, ссадины на его лице тоже свежие, и, судя по разного рода обмолвкам, дело это вполне привычное, как собственно ссадины, так и драки. Остинская компания, говорю тебе, горячо убеждает собеседника немолодой рыхловатый месье, сидящий наискосок от Ежи. Да, да, патронаж отменен, но я тебе говорю, именно поэтому самое время покупать. Пусть падают, пусть. Я тебе говорю, сейчас, именно сейчас покупать. Ты же умный человек, и должен понимать, что сейчас Виктория непременно от России такой кусок отломит, что крошек от него на все и на всех хватит. Да, дернула тетушка молодого человека, с возмущением глядя тому в глаза, Яша племянница начала. Ты мне почему не сказал, когда я на мужа сбилась? Вывалившись из омнибуса несколько более взъерошенный, чем был до поездки, по крайней мере, ментально, Ванька некоторое время приходил в себя, пока снова не стал Ежи. Проводив взглядом омнибус, он потряс головой, тщетно пытаясь вытрясти из нее племянниц, покупку и продажу акций Остинской компании, рыженькую из Гингета и прочее, столь же несомненно важные сведения. Вышло так себе, привыкну. Чуточку нервно пообещал он себе, а позже и заулыбался, найдя ситуацию скорее забавной. Ну, в самом деле был он как-то с мамой в Ростове, еще в 6-м классе, так там в трамвае еще больший гвалт стоял. Юг, это после отвык, все-таки время иное и место. Да и Петербург, несмотря на всю его столичность и светскость, довольно-таки чопорный и неспешный город, настолько, что кажется иногда, что от холода и беспрестанной сырости эмоции его жителей ржавеют. «Да, мадам Ширин, все устраивает», покивав, сообщил Ежи старой Грымзе и ее еще более старой служанке, высушенной временем так, что она стала похожа на подкисший, начавший плесневеть рюк. «Никаких девочек», — проскрипела мадам, назидательно поводив перед его лицом узловатым пальцем и кашляя. «Вы понимаете, юноша?» «Да, мадам», — кивнул попаданец, — «понимаю. И вы должны быть благодарны, что я, француженка и парижанка, даю вам приют». Ежия изо всех сил демонстрировал эту самую благодарность, и мадам, еще немного позудив, ушла, одарив эмигранта на прощание подозрительным взглядом. «Вот же сука старая», — беззвучно произнес он, закрыв наконец дверь. «Но впрочем, ничего нового, сдаем только славянам», — мелькнуло в голове, но он решительно вытряхнул эту нелепость, потому что это другое. С жильем в Париже во все времена непросто, а сейчас началась его османизация. 6. Османизация Парижа, градостроительные работы под руководством барона Османа, Хаусмана, при Наполеоне III, и столицу прекрасной Франции залихорадило разного рода земельными спекуляциями. К тому же, как это обычно и бывает, дома, улицы и кварталы сносятся уже сейчас, а строятся, разумеется, очень не вдруг, и временами, очень и очень. Многие из сносимых кварталов были переполнены просто невообразимо, потому что 100 тысяч человек на квадратный километр при низкоэтажной застройке – это что-то невозможное. Нужно ведь понимать, что там не только жилье, но и какие-нибудь есть улочки, магазины и магазинчики, бистро, всевозможные мастерские и полноценные фабрики. Как ну вот как это все можно уместить на клочке земли? По слухам, которые попаданец проверять не собирается, в таких кварталах народ строится все больше не вверх, а вниз, создавая настоящие катакомбы и заселяя уже имеющиеся. Да и живут там, можно без особой натяжки сказать, троглодиты. И вот этот вот человеческий материал выплеснулся отчасти на улицы Парижа обывательского, благополучного, и тоже, в свою очередь, возжелав и благополучие, и, в общем, в Париже сейчас не просто не только с жильем. Поэтому 2 франка в день за дрянной пансион в латинском квартале, это, можно сказать, не слишком дорого. Да, можно поискать и получше, и вот этим-то он и займется. Еще раз оглядев комнату в мансарде, узкую, неудобно низкую, скошенную, с влажными потеками на потолке, узкой кроватью и, да, он проверил, горшок под кроватью, несколько облупившийся, но кажется, достаточно чистый, тоже на месте. Это всего-то на неделю, тихонечко сказал он, но потом посмотрел на ночной горшок и утешиться не получилось, потому что горшок – это почти символ эпохи. Надо побыстрее разбогатеть, пробурчал он на польском, начав разбирать пожитки. Разобрав и разложив их, он открыл дверь и вышел, но почти тут же остановился. Там, внизу, этажом ниже, уже кто-то возится с замочной скважиной, не желая толкаться с соседями на узенькой крутой лестнице, расшаркиваясь и фальшиво улыбаясь. Ежи решил чуточку переждать. «Чертовы лягушатники», — услышал он, не сразу поняв, что говорят на русском. И черт его знает, как к этому относится. Потому что с одной стороны, соотечественники, а с другой, учитывая его не самую простую биографию, то ну их к дьяволу. Выждав для верности несколько минут, он спустился вниз и, раскланившись с одним из постояльцев, немолодым, поеденным молью мужчиной из провинции, отошел чуть поодаль и встал в задумчивости, поняв, что он решительно не представляет, а что же ему, собственно, делать. Ну то есть план покорения Парижа в целом, есть, но вот в частности. Пум-пу-пу-пум, бездумно пропел он, и, качнувшись на носках ботинок, также бездумно вытащил часы, без всякой цели пощелкав крышкой, и только потом глянув, раз уж достал, на циферблат, согласно которому сейчас 3 пополудни. Кстати, мелькнула запоздалая мысль, надо что-то делать с драгоценностями. В Руане он решил не продавать их, потому что настоящую цену ему вряд ли дали бы, да и к эмигранту, только что прибывшему в страну, могли появиться вопросы, ну или по крайней мере, слухи, которых он предпочел бы избежать. А Париж видывал еще и не то, он все переварит. Проблема, хотя и сложно назвать наличие драгоценностей этим словом, но все ж таки, проблема. Таскать с собой, зная о парижских карманниках, это такое себе, тем более он, чужак в чужой стране, свежий иммигрант, привлекает внимание, как фонарь на мачте в ночном море. Оставлять в пансионе, энда, дилемма, пробурчал он, решив все-таки оставить драгоценности в номере, потому что какие у него, собственно, альтернативы. Живот тем временем заурчал голодным хищником, не помня, что не так давно был заполненным свыше всякой меры. Пожав плечами, Попаданец решил поддаться греху чревоугодия, полагая его не таким уж и смертным. «Я ж расту», — подбодрил он себя, и, постаравшись получше запомнить окрестности, решительно зашагал в поисках подходящего бистро, ну или чего-то иного. «Надо, черт подери, разобраться со всеми этими особенностями французского общепита». Меря шагами латинский квартал, и с любопытством вертя головой, он решительно не боится показаться провинциалом. Потому что, да, провинциал бывает смешон, но провинциал, пыжащийся показать себя искушенным столичным жителем, смешон вдвойне и втройне. А смотреть здесь, черт подери, есть на что. Он, как будущий архитектор, прекрасно знает, пусть и в приглядку, многие города Европы и мира, в том числе и их былой и грядущий, или вернее, предполагаемый облик. Но никакие альбомы не могут передать атмосферу настоящего, с цоканьем копыт и громыханием колес, с запахом навоза, с бесчисленными стройками, с говором, и главное, с поведением людей, их манерами и привычками. Вроде и есть что-то похожее, знакомое, но, тысяча чертей, совершенно не то. Облик квартала в целом узнаваем, но вот детали они складываются плохо. Пазл не сходится. Деревенщина, натолкнувшийся на него парень зол, и, не стесняясь в выражениях, поведал ежи, куда ему нужно идти, и маршрут очень подробный, не слишком рослый, несколько даже костлявый, он, тем не менее, местный. Попаданец, чувствуя за собой часть вины и не желая ввязываться в дурацкую ссору, забормотал что-то извинительное, попытавшись отступить. Но парижанин, шагнув вперед, силой толкнул его на двух молодых парней, и те, заругавшись, отвесили ему пару тумаков и проинспектировали карманы. Он успел перехватить руку с часами с его часами, и, озверев, саданул сверху локтем в переносицу, вырубая так надежно, как это вообще возможно. Напарник воришки, невысокий длиннорукий коротышка с отменно кривыми ногами потомственного парижского рахита, тут же вцепился в него обезьяной, даже попытавшись обхватить ногами. «Жорж, давай!» – заорал прямо в ухо обезьяноподобный, и ежи, не дожидаясь удара сзади, подсек ногу коротышки и рухнул на него, попытавшись максимально впечатать того в мостовую. Судя по болезненному вскрику, получилось. И он тут же, стараясь не думать, что за дрянь может быть на мостовой, перекатился под коротышку, и, как оказалось, вовремя. Жорж или кто он там, не успел в полной мере сдержать удар, и пинок пришелся куда-то в бок его кривоногого напарника, вскрикнувшего еще раз и засучившего ногами. Воспользовавшись этим, попаданец поднырнул рахиту под руку, вывел на болевой, и вывернул руку к чертовой матери. Вряд ли это разрыв сухожилия или перелом, но вывих и притом качественный, ручаться можно. На этом его победа едва не обернулась фиаско, ибо долговязый Жорж достаточно умело легнул его в голову. Он, в общем, почти успел убрать ее, но почти не считается, да и твердый носок ботинка, это ни разу не босая нога, так что прилетало знатно. Впрочем, вырубить попаданца не удалось, и, пусть несколько оглушенный, он ушел в защиту, отбиваясь от нападающего и достаточно грамотно держа дистанцию, благо, для фехтовальщика это основа основ. Жорж атаковал странно, непривычно и довольно опасно, целя в лицо и горло растопыренной пятерней и пытаясь обрабатывать голени носками ботинок. Но эффект от нокдауна у попаданца быстро прошел, и он, получив несколько чувствительных ударов по ногам и одну почти неощутимую оплеуху, выждав момент, шагнул навстречу и всадил колено под ребра, в лучших традициях тайского бокса. Потом, ничуть не стесняясь, добавил с другого колена в лицо, обхватив голову руками, и только потом опомнился, с немалым трудом удержавшись от контроля. А зевак вокруг и только телефонов не хватает, и что интересно, вмешаться никто и не подумал. На провинциала Жоржа со своими молодчиками, а тот, даром что ворон всех посчитал, малый не промах. Да, часы решил. Нарвался, да и давно нарывался. Громогласно рассуждает красномордый, самодовольного вида тип из тех, которые всегда и все знают и умеют лучше других. Я ему много раз обещался задать хорошую трепку, но парень и без меня неплохо справился. Из контекста ежи понял, что эти молодчики в латинском квартале известны, если не хорошо, то достаточно, но они, не то чтобы свои, но и не вполне чужие. В отличие от, плюнув на это, злой, он кое-как отряхнулся и пошел прочь, сопровождаемый взглядами и комментариями разной степени комплементарности. Позади, за спиной, поскуливающий от боли рахит, поняв, что прямо сейчас его не будут вбивать в мясо, начал сыпать вслед угрозы, обещая найти. И вот если бы не зеваки, то ей-ей, попаданец бы вернулся и переломал бы ему к чертовой матери руки, а заодно и челюсть. Эти угрозы ох как нередко стараются воплотить в жизнь, потому что все, что есть у таких молодчиков, это наглость и репутация. Настроение резко поползло вниз, и мысли на костеря вагантов, обитателей латинского квартала, парижан и всех французов разом, он дохромал было до Брассери 7, Брассери, заведение, предлагающее более плотное питание, чем кафе, но с менее изысканным меню, чем ресторан. Часто работают целый день и подают блюда традиционной французской кухни. Но заметив там компанию очевидных студентов, только что более благополучную, нежели большинство их товарищей, решил не заходить. Ну их к черту. Ноги тем временем изрядно разболелись, и по-хорошему, не помешало бы закатать штанину, да посмотреть, а что там, черт подери, такое да и алкоголем, наверное, стоит промокнуть во избежание. До антибиотиков еще очень-очень далеко, и черт его знает, что за дрянь могла попасть на ссадины. Достав было портсигар, он сунул было папиросу в рот, но, опомнившись, спрятал ее назад. «Нужно поменьше курить», – пробормотал он, даже в мыслях не держа бросать, потому что, ну а смысл, когда все вокруг курят, когда деловые переговоры или дружеская попойка, встреча в ресторане и кажется, решительно все на свете, окутано клубами табачного дыма, некурящий человек выглядит как белая ворона, при том, что пассивное курение, оно как бы тоже не полезно. Вот и сходил на экскурсию, усмехнулся он, совсем другими глазами глядя на вагантов и ХМ, экскурсантов, передвигающихся по кварталу преимущественно группами. В голову полезла всякая ерунда в стиле их нравы, но попаданец не быстро, но неуклонно выдавил их по капле, решив не спешить с суждениями. А еще, купить в самом деле, трость. Ну и, пожалуй, носить с собой револьвер. Не без труда подавив желание вернуться в пансионат за револьвером и вообще, вернуться, он на одном упорстве дошагал до расположенного неподалеку крохотного бистро в перекопанном переулке, перепрыгнув через груду булыжников. Внутри народа вполне порядочно, хотя, как и надеялся ежи, не так и много, не в последнюю очередь благодаря ремонту мостовой, отпугнувшему часть посетителей. Публика пестрая, но, на взгляд парня, научившегося понимать такие вещи, вроде бы не буйная. Во всяком случае, ни дурного гогота, ни шалых глаз, озирающихся вокруг в поисках приключений, он не заметил. Две разнополые парочки, изрядно потрепанные вином и жизнью, маленькая компания из трех человек, негромко обсуждающая что-то в дальнем углу, да несколько одиночек. Месье, хозяин, немолодой крепыш явно с военным прошлым, вышел из кухни в облаке таких запахов, что моментально захотелось не то что есть, а жрать. Жорж отозвался попаданец, Жорж Ковальский. Жак Меланшон, чуточку поклонился мужчина, владелец этого заведения, к вашим услугам. Рад знакомству, месье Меланшон, улыбнулся парень, подмечая машинально, что светских манер у владельца парижского бистро будет побольше, чем у большинства офицеров, с которым ему довелось встречаться в Севастополе. «На ваш вкус чего-нибудь?» – попросил он, и спохватился, «да, не слишком плотно, пожалуй, и не слишком дорого. И для начала рюмку самого крепкого пойла, что у вас есть, месье Меланшон?» «Понимаю», – кивнув мужчина, позволил себе задержаться взглядом на ссадине, набухающей кровью на скуле попаданца. «Абсент? Самое то, чтобы забыть неприятности». Это, начал было ежи, но тут же заткнул фонтан красноречия, да, абсент будет в самый раз. Не прошло и минуты, как перед ним на небольшом подносе появилась рюмка абсента и несколько ломтиков сыра. Чистый носовой платок у попаданца всегда с собой, и он, недолго думая, смочил его в абсенте и, протерев сперва скулу и лицо, задрал штанину, принявшись протирать ссадины на ноге. Выглядят они не слишком хорошо, и по опыту он знает, что дальше будет хуже. Все это набухнет кровью, схватится корочкой, покроется и с сине-черными разводами и будет изрядно болеть. Протирая ногу и шипя от боли, он ругался тихохонько на польском, потому что, курва, и что тут еще добавить? А месье из Польши, услышал он, сказанное с необычайной экспрессией, абсолютно ерца, машинально отозвался попаданец, настороженно поднимая голову и глядя на молодого рослого парня со статями молотобойца, подошедшего от соседнего столика, с кем имею честь. «О, прошу прощения», — повинился тот, Матеуш Вуйчик из Познани. Ежи Ковальски, отозвался попаданец из Сибири. О, уже привычно отозвался Матеуш. Понимаю, не будет ли бестактностью с моей стороны пригласить пана за наш столик, сказано было, разумеется, на польском, и ежи, чувствуя легкий холодок в груди, согласился. Легенда его, пусть и кое-как обкатана, но, все обошлось, его новые ХМ, друзья, оказались людьми достаточно деликатными, чтобы задавать неудобные вопросы, и достаточно опытными, чтобы понимать, что у человека могут быть такие особенности биографии, о которых не стоит упоминать лишний раз. Да, крепко ухватившись за рюмку с абсентом, Матеуш, тяжело уставившись куда-то в угол, тяжкие были времена, но славные, жарко выдохнул Якуб Шиманский, невысокий, заросший бородой по самые брови, и больше похожий на еврея, чем на потомка славного шляхетского рода, вся Польша. Не договорив, он снова выдохнул, помотав головой, будто отгоняя от себя что-то, вся, еще раз добавил он, будто убеждая кого-то, а быть может, и себя, в крови потопили, кликушески затряс головой Бартош Каминский, непримечательный ничем, пока не взглянешь в его глаза, большие, необычайно красивые, с огоньками фанатизма в них, а быть может, и безумие. Разговор дался попаданцу тяжело, оно и так-то, а слушать, как русские войска карали четверть века назад восставших, слушать о зверствах не хотелось, да и откровенно говоря, не верилось. Враги, как известно, всегда очерняют. Но с другой стороны, обмолвки старых солдат о покорении Кавказа он слышал своими ушами, а там подчас всплывали такие подробности, что, в общем, он решил об этом не думать, просто чтобы с ума не сойти. «Прошу прощения, панове», спустя два часа ежи решительно встал из-за стола, «пора, сами понимаете, дела, дел, собственно, никаких нет». Просто и у этой компании их тоже нет, и судя по всему, они продолжат пить, только что не здесь, а после, к гадалке не ходи, пойдут искать приключений, и поэтому, ну их к черту, уйти, впрочем, удалось не быстро. Были поцелуи, клятвы в любви, обещания непременно познакомить с очень важными людьми, но вырвался и пошел прочь, не оглядываясь и испытывая очень сложные чувства. Парни, с одной стороны, хорошие, с другой, он уже начал сомневаться в том, что ему стоит оставаться поляком. «В ломбард», — постановил он, собираясь с нетрезвыми мыслями. Как-то так странно вышло, что вроде и не хотел, а заплатил не только за себя, притом даже не просили, а, черт, ругнулся он, не зная, как к этому относиться. Становиться кошельком ему решительно не хочется, но видно будет. Вспомнив снова, что хотел купить трость, ежи зашел в первый попавшийся ломбард, не смущаясь ни обилием дешевого хлама, не впечатлением общей засаленности и самого заведения, и его хозяина. Ему, в конце концов, ехать, а не шашечки. Покрепче, да, владелец, пожилой бодрый еврей такого почтенного профессорского вида, что это невольно настораживало, вплоть до желания покрепче держать кошелек, подергал себя за бороду, и недорого, уточнил паренек, все эти с женскими фигурами и прочими излишествами не стоит. Зря, молодой человек, зря, осуждающе качнул головой еврей, и его завитые пейсы качнулись подтверждающие, молодость дается один раз, впрочем, кто я такой, чтобы судить, поправился он, заметив, что клиент не в настроении. Несколько минут спустя перед попаданцем было уже с дюжину тростей, и он, недолго думая, выбрал одну из них, дубовую, не слишком длинную, с увесистой рукоятью, такой достаточно удобно фехтовать, а при необходимости можно перехватить за другой конец и использовать на манер палицы. В пансионат ежи вернулся незадолго до ужина, успев обойти изрядное количество магазинов, ломбардов и лавок старьевщиков, приглядываясь и прицениваясь. Гардероб ему обновлять решительно необходимо, но не сходу же, неделю, а то и две походить, прицениться, посмотреть, во что одеты обыватели в разном возрасте и статусах, и только потом. Деньги есть, да но карман на ней ему не жмут, да и знает, пусть не за собой, так за другими, такую штуку, что стоит только начать тратить, так и не остановишься, пока не потратишь. Париж, культурная столица, соблазны к черту, лучше, хотя бы на первых порах, быть жмотом, да и потом, пожалуй, тоже. Ба, какие люди, услышал он, подойдя к пансиону, и остановился невольно, насторожившись и приготовившись ко всякому. Двое. Физиономии он просканировал их, пытаясь вспомнить в антураже барского дома и бастионов Севастополя. Но нет, решительно незнакомы. средних лет, выправка, вернее ее остатки, показывают, что эти господа некогда служили, но вероятнее всего, давно и не слишком долго. Понимает, нехорошо усмехнулся говоривший, невысокий крепыш с пшеничными усами, переходящими в роскошные бакенбарды, все они русский язык понимают. Курва, ругательство сказано достаточно тихо, так что ежи решил, что он его хаем, не расслышал. Драк на сегодня с него достаточно, да и вообще, кидаться с лаем в ответ на каждую шавку, тявкнувшую из-под воротник, это никакого здоровья не хватит. Пол лячишки, выплюнул через редкие зубы второй, обладатель несколько клочковатой и жидкой, но тщательно лелеемой черной бороды, мерзкий народец. Добрый государь был покойный, я бы вас за предательство в крови бы утопил. И плевать, плевать на Европу. Он, ничуть не фигурально, начал плевать куда-то в сторону, где, по-видимому, находилась в его воображении антропоморфная коллективная Европа. На кой черт все время на нее оглядываться, на Европу треклятую, продолжил он после короткой паузы, дыша резко и будто через силу, нас за своих здесь все равно не считают и не посчитают, как бы мы ни любезничали, так ни один ли черт. К концу фразы физиономия его приобрела опасный оттенок, а последние слова бородатый буквально выплевывал, и в них было больше слюны и эмоций, нежели смысла. «Господа», отступив на шаг, сказал попаданец, вложив в единственное слово и вопрос, и предупреждение. Трость едва заметно выставлена вперед, и человеку, знающему, нетрудно увидеть, как легко из такой позиции перейти к атаке. И эти двое, судя по всему, относятся к знающим. Будь у них трости при себе, кто знает. Сударь, судя по наглому, вызывающему прищуру так и не представившегося пшеничного, подразумевалось то самое, не хотите ли объясниться по поводу действий ваших земляков, все они, подданные Российской империи, непрошено влез чернобородый, а если они стали забывать об этом, наши пушки живо это напомнит, ваше предательство не забыто, и если прощено государем, то не армией, все попомним, погоди, попросил его товарищ, не горячись, не надо, не стоит оно того. Достаточно быстро прояснилось, что в пансионе успели побывать новые друзья ежи, и, попросив служанку позвать проживающих здесь русских господ, что-то там наговорили, при том, что сам он помнил точно, что не просил их об этом, а просто в разговоре упомянул, что вот где русские проживают и в его пансионе, упомянув об этом, как о курьезе. Все, господа, он, не желая раздувать конфликт, поклонился едва заметно, очень формально и холодно. Приношу извинения за действия моих знакомых, и спешу заверить, что никоим образом не просил их об этом ни прямо, ни косвенно. В свою очередь, прошу воздержаться от замечаний, в таком-то тоне. Пшеничный, ничего не ответив, чуть помолчал, сверля ежи глазами, а потом очень коротко и небрежно поклонился, и, схватив за руку своего товарища, утащил его в дом. Сопротивляясь в стиле «держите меня семеро», и кидая на предполагаемого поляка огненные взгляды, тот позволил себя утащить, но уже будучи внутри повысил голос и градус. Врываться внутрь, выясняя отношения, попаданец не стал, хотя его это изрядно покоробило. Впрочем, он и так-то бы не лучшего мнения о дворянах Российской империи, так что очередная эмоциональная копеечка в эту драконову гору мало что изменила. Выждав с минуту, попаданец, изрядно заведенный, проследовал внутрь, в крохотный, уже опустевший холл, и поднялся наверх, мысленно проигрывая варианты развития событий. Так-то черт бы с ними. Но чернобородый, судя по всему, не привык сдерживать эмоции, а манеры у него самые что ни на есть дурные, хотя он, вероятнее всего, полагает иначе. В голову полезли варианты того, кем бы он мог быть, с такими-то манерами, и, по суждению бывшего лакея, неплохо обученного разбираться в сортах гостей, выходит не иначе как представитель провинциального уездного дворянства, а вернее, той ее части, не обнищавшей еще в конец, но уже озлобленной, живущей в кредит, в том числе и заслугами предков, некогда близких к трону. Все-то им кажется, что им должны, что их незаслуженно обделили, обошли. Да и черт с ними, в сердцах ругнулся попаданец, постаравшись выкинуть из головы неприятного гостя, этого еще не хватало, в собственной голове его, как в номерах, заселять. Умывшись и заранее переодевшись к ужину, он завалился на узкую кровать с книгой, решив с ее помощью забыться от неприятностей. По уверениям владельца букинистического магазина, данный опус, несмотря на изрядную его потрепанность и абсолютно незнакомое название, едва ли не реинкарнация Жиля Бласа. 8. История Жиля Бласа из Сантильяны. Плутовской роман, написанный Аленом Ринелли Сажем с 1715 по 1735 г., считается последним шедевром плутовского жанра. На новый лад, несмотря на скепсис попаданца, книга оказалась достаточно занимательной. До оригинала ей куда как далеко, но герои произведения, представляющие собой интересный срез французского общества, выписаны, кажется, не без знания дела и вполне старательно, с большим вниманием к деталям. Правда, продираться через жаргонизмы и смысловые торосы было подчас сложно, и это, мягко говоря. Впрочем, попаданец сам знает, что с французским языком у него некоторые проблемы, а вернее, пробелы. Как бывший лакей, он знает все от и до в этикете и сервировке стола, а как человек, занимавшийся самообразованием по Вольтеру и Дидро, может уверенно рассуждать о философии политики, бичевать язвы общества и тонко шутить. При желании даже с отсылками на греческих и римских авторов, с цитатами на соответствующих языках. А вот обычная, повседневная жизнь, французская рутина, презренный быт и уж тем более современные жаргонизмы, коих во французском языке, весьма живом и быстро меняющемся, предостаточно, вызывает у него проблемы. Все это, разумеется, решаемо, и более того, высокий французский попаданца делает его, в глазах окружающих, несомненным представителем едва ли не аристократии, но здесь могут возникнуть другие сложности, так что Иван, он же Ежи, он же Жорж, предпочитает отмалчиваться, не претендуя на высокий социальный статус, хотя это не всегда помогает. Услышав звук колокольчика, попаданец не сразу понял, что это, должно быть, приглашение на ужин. Усевшись на кровати, он задумался. Есть, откровенно говоря, не хочется, и, хотя в его желудке найдется достаточно места для плотного ужина, в иное время он бы, пожалуй, не стал спускаться. Но сейчас, а они ведь все на свой лад поймут, процедил он сквозь зубы, обулся и решительно вышел за дверь, идя, кажется, не на ужин, а на бой. Мадам, едва заметно поклонившись старой Грымзе, сидящей по главе стола, он подошел к своему месту, месье, не зная имен присутствующих, он просто склонил голову. Месье Ковальски, важно кивнула мадам Ширин, изо всех сил изображающая из себя вдовствующую королеву, что у нее, мещанки даже не во дворянстве, откровенно говоря, получается из рук вон плохо, вы, кажется, знакомы с вашими соотечественниками. В голосе старухи прозвучала нотка предвкушения, или это только кажется, не имею чести, несколько поспешно отозвался чернобородый на дурном французском, и тут же побагровел, так двусмысленно это прозвучало, не имею чести знать этого месье. Мадам Ширин на мгновение прикрыла глаза морщинистыми веками, улыбаясь, как она полагала, тонко. Ах, эти интриги! Ванька несколько запоздало понял, что, кажется, к ужину он спустился совершенно зря. Месье Давыдов, соизволила она представить Чернобородова, и месье Васильев. Русские склонили головы с самыми кислыми выражениями физиономии, даже не пытаясь проговорить обязательную в таких случаях радость от знакомства. «У вас, должно быть, много тем для разговоров», — хозяйка дома плеснула масла на эту охапку русско-польских отношений. «И все-то она, старая корга, понимает». «А да», — тоном провинциального трагика произнес чернобородый Давыдов, возя по пустой тарелке ножом с таким видом, будто он представляет на ней ежи, «это спор славян между собою». Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбой 9 А.С. Пушкин, «Клеветникам России», одно из тех произведений, которые ему не могут простить поляки, да и не только они, и зная его контекст, понять их можно. Помимо всего прочего, стихотворение было написано Пушкиным в Царском селе накануне или во время осады Варшавы, ноябрьское восстание 1830-1831 г.г. Внешним поводом к написанию стихотворения явилось выступление некоторых депутатов во французской палате с призывом вооруженного вмешательства на стороне поляков в военные действия между русскими и польскими войсками. Попаданец на это лишь улыбнулся, так ядовито, как только мог, ибо кто, как не он, знает о судьбах империи. Сказать, что ужин прошел в напряженной обстановке, не сказать ничего, но, наверное, выражение «как на пороховой бочке» можно назвать в этом случае более чем уместным. Пища, тщательно пережевываемая, падала в желудок, царапая пищевод, и ложилась там, по ощущениям ежи, цементными глыбами. Вкус был, но странный, все то слишком кислое, то отдает желчью. А мама Мширин, сука старая, на кой черт ей это понадобилось, гадать можно бесконечно, может, на старости лет остатки здравого смысла, прихватив под руку память, неспешно ушли прочь, по дороге из желтого кирпича, а может, вариантов, на самом деле, много, но главное, за ужином она, не скрывая рептильих эмоций, старательно стравливала гостей. Давыдов несколько раз дергался было, бросая столовые приборы и бормоча что-то нелестное, но товарищ одергивал его вовремя. Прочие постояльцы, судя по всему, ситуацию восприняли как этакий спектакль, разыгрываемый к их вящему удовольствию мадам-режиссером. Понимать это было мерзко, да так, что и сама мадам, и падальщики-пансионеры, в его глазах изрядно расчеловечились, став этакими тварями, натянувшими свежесодранные человечьи кожи на склизкие, чешуйчатые рептилии морды. Как это все нелепо, несколько отстраненно подумал он, запивая еду крохотным глотком совершенно безвкусного вина. Все идет не то чтобы к скандалу, а пожалуй, что и к дуэли. Неужели это всегда так? Память услужливо подкинула нечастые, но бывшие в Петербурге на слуху дуэли, и, чуть покривившись, он признал, что этот, пожалуй, выйдет еще не самым дурацким. Если по меркам Петербурга, разумеется, как с дуэлями обстоят дела здесь, во Франции, он не знает толком, и собственно, только поэтому сдерживается. Поэтому, да, пожалуй, потому, что не знает, кому он больше хочет заехать по физиономии массивным бронзовым подсвечником, стоящим на столе, хаму Давыдову или старой суке мадам Ширин. Страха как такового нет, а вернее, нет страха перед русскими дворянами, сталью или свинцом, но есть не то чтобы страх, но опаска, перед французским правосудием. «Если бы ваш батюшка был дворянином», — шипит Давыдов, — «я бы». О, язык у попаданца опережает мозги, батюшка у меня из дворян, не сомневайтесь. А ваш, Давыдов так резко и так сильно подался вперед, что стол проскрежетал по полу, а посуда частично слетела со стола, мятая салфетка полетела в лицо ежи. «Дуэль», — каркнул Давыдов, выплевывая слова и эмоции, — «насмерть». Глава 3, 24 часа. Отвернув чуть в сторону лицо и едва заметно прикрыв усталые глаза тяжелыми, набрякшими веками, Валевский слушал конфидента, едва заметно покачивая начищенным до нестерпимого блеска носком ботинка. Человек, скверно знакомый с министром иностранных дел Французской империи, посчитал бы это за равнодушие, и жестоко ошибся. В те моменты, когда полное лицо непризнанного бастарда Наполеона принимает сонное, равнодушное выражение, в его голове происходят самые активные процессы. Опытный чиновник и дипломат, не понаслышке знающий о нравах русского двора, он как никто постиг науку лицемерия, и отыграть, притом отменно, без единой нотки фальши, может любую роль. Если он посчитал нужным не тратить ресурсы мозга на то, чтобы удерживать на лице хотя бы привычную, ничего не значащую приятную улыбку, значит, информация, которую он слушает, крайне важна. Сидящий напротив неприметный, весь какой-то усредненный чиновник, невеликий чин которого не отражает его реального влияния в МИДе Франции, спокойно и методично, несколько сухо, но очень наглядно рассказывает о положении дел в русском стане. Речь у него поставленная, грамотная, с отменно выверенными лаконичными формулировками, выдающая не только немалый интеллект и эрудицию, но и привычку к чтению лекций, и как бы не к университетской кафедре. Закончив говорить, он, не вставая с кресла, поклонился едва заметно и замолчал. На какое-то время в просторном кабинете воцарилась тишина, которую с полным на то правом можно назвать оглушительной. Звуки, доносящиеся с улицы, эту тишину не нарушают, а существуют как бы отдельно, в некоем параллельном мире. Не нарушает ее и бестолковая весенняя муха, с жужжанием бьющаяся в стекло распахнутого настежь окна. Глядя на эту муху, можно было бы сочинить неплохие аллегории и провести параллели между насекомым, бьющимся о стекло в распахнутом окне, и людьми, но иногда муха, это просто муха. Валевский, переменив позу и закинув ногу на ногу, усмехнулся саркастически, пробормотав себе под нос несколько слов на польском. Сказано это было, впрочем, достаточно тихо и явно не предназначалось для чужих ушей, так что чиновник, если и расслышал что-то, не подал никакого вида. Интриги русского двора настолько далеки от понимания патриотизма, настолько мелочны и не отвечают интересам государства, что нам, французам, да и, пожалуй, всей Европе, следует всеми силами поддерживать в России этот чудовищный в своей феодальной архаичности механизм, негромко, но очень веско сказал министр. Не с Силяди, продолжил он, едва заметно сморщив нос при упоминании этого имени, преследующий чьи угодно, но только не русские интересы, ревнивый к чужой славе и чужому влиянию, даже если это его собственный подчиненный. Спешка, с которой канцлер отстранил от переговоров Горчакова, и его готовность поступиться интересами России ради собственных интриг, не поражающих воображение своей масштабностью, заставляет удивляться всеядности русских императоров, готовых довольствоваться третьесортными подчиненными, лишь бы только никто не превосходил их умом и талантом.